Глава 30. Виорика Ри-Анор. Этим утром я порадовалась своей привычке подниматься ровно в 6. В приглушенном свете ночника я полюбовалась на всех своих мужчин, мирно спящих вокруг меня, и осторожно выбралась из кровати, стараясь никого не потревожить. Но стоило мне подняться, как Трей резко открыл свои карие глаза, спросонья ища угрозу. «Отдыхай, еще рано», — шепотом сказала я, целуя принца в щеку. «Я с тобой», — одними губами ответил он, очень мило хлопая длинными темными ресницами в попытке сообразить, куда меня несет в такую рань. Очень тихо я прошла в ванную комнату, радуясь тому, что сонный Трей за мной не последовал, а широко зевая остался сторожить под дверью. Покончив с гигиеническими процедурами, я пропустила мужа в душ, а сама прошла к окну и залюбовалась умопомрачительным восходом местного светила, окрасившего гигантское дерево в причудливые фиолетово-рыжие тона. Подобрав у кровати большую подушку, сброшенную во сне Тайсом, я уселась на нее, буквально прилипнув к стеклу. Проживая большую часть жизни на космических станциях, я не считала себя романтичной особой, способной любоваться пейзажами, но сейчас не могла отвести взгляда от массивных серых веток, по которым скользили яркие лучи утреннего солнца. «Ты ждешь шухов?» — шепотом спросил Трей, присаживаясь прямо на пол сзади и нежно поглаживая меня по спине. «Нет, просто очень красивый восход. А кто эти шухи?» «Подожди, уже скоро», — с тихим смешком сказал муж, разжигая мое любопытство. Минут через 5 из круглых отверстий в толстом стволе начали появляться небольшие зверьки размером с волейбольный мячик. Пушистые шарики невообразимых расцветок от бледно-голубого до огненно-красного цвета быстро сновали по ветвям, исчезая за крупными зелеными листочками. «Какие славные! Кто они?» — улыбаясь, спросила я, сожалея, что не было времени познакомиться с внешним миром. «Жители этого дерева. Они по-своему разумны и обладают способностью считывать эмоции друг друга», — поведал мне Трей. Из своей круглой норки высунулся еще один пушистик. Он был необычного для его соплеменников черного цвета и немного больше остальных. Махровый угольный шарик, совсем как человек, потирал сонные бусины глаз и широко зевал, открывая довольно большой ярко-красный рот, заставляя меня тихо посмеиваться над этим чудом. «Какая прелесть!» – прошептал я, искренне любуясь тем, как блестит на солнце красивый плотный мех, пока его перебирают лапки, по форме напоминающие человеческие руки с острыми коготками. Покончив со своим причесыванием, черный модник кокетливо стрельнул крупными карими, как оказалось, глазами в мою сторону и, виляя пушистой попой, направился к группе цветных шухов. Когда он подошел ближе, собратья стали шипеть на уголька, прижимать к головам округлые ушки и показывать зубы, заставляя его понуро ретироваться подальше ото всех. «Мне стало очень жалко бедного черныша. Похоже, на ралли даже у шухов не в почете было выделяться среди соплеменников. За что они так с ним?» – спросила я у Тая. «Он ядовитый, это особенность такая. В каждом гнезде появляется один или пара черных особей. Они сильнее и более ловкие, а главное, обладают смертельно опасным ядом в иглах зубов». «Но ведь он ни на кого не нападал, просто хотел общаться», — возмутилась я, как будто меховые шарики на дереве могли заинтересоваться моими человеческими мыслями. «Ему одиноко», — сказала я, наблюдая, как гордо удалившийся уголек поник, спрятавшись подальше от сородичей. «Да, шухи очень социальные, поэтому черные живут меньше, чем остальные», — сказал Трей, разбивая мне сердце. Почему-то блестящий комок шерсти вызвал у меня огромную симпатию, и мне стало до ужаса обидно, что его не ценят. Медленно развернувшись в нашу сторону, уголек замер, внимательно глядя мне в глаза и транслируя свою печаль. У меня даже руки зачесались от того, как хотелось обнять и утешить этого шуха. Даже тот факт, что он ядовит, меня нисколько не смущал. Как будто услышав мои мысли, существо перебралось на ветку, что практически касалось окна, и стал медленно приближаться, любопытно наклоняя маленькую головку. Забавно, шухи обычно не интересуются другими обитателями планеты, не считая многочисленных жуков, поедающих листья. Задумчиво сказал Трей, вместе со мной наблюдая за поведением уголька. Со стороны зверька ко мне передавалась странная смесь эмоций, таких ярких, что они чем-то напоминали влюбленность. «А по-моему, он всем видом демонстрирует симпатию», — сказала я, мысленно отвечая Черношу, что он мне тоже очень нравится. Зажмурившись от ощутимого удовольствия, он стал припадать на короткие лапы, издавая пронзительный писк, настолько громкий, что спящие мужчины резко вскочили в поисках угрозы. Трей рассмеялся, наблюдая за растерянными сонными лицами парней, и указал им кивком головы на ветку, где, приседая и повизгивая, сходил с ума уголек, буквально затапливая меня своим желанием оказаться в моих руках. «Что с ним?» – удивился Вейс, вместе со всеми наблюдая за танцами шуха. «Похоже, он влюбился. У нашей Ваиры появился еще один поклонник». Со смехом сказал Алир, открывая верхнюю часть окна. С ловкостью, неожиданной для такого неповоротливого на вид существа, уголек прыгнул, цепляясь пальцами за форточку, и забрался внутрь, перескакивая ко мне в руки. От неожиданности я охнула, но шум заливался трелями и излучал такое счастье, что я не удержалась и стала с удовольствием гладить и чесать гладкую и очень мягкую шерстку. «Ты зачем это сделал? Он же ядовитый!» Тихо ухнул на мир, доставая откуда-то что-то похожее на длинный нож. Уголек зашипел и оскалился, приготовившись к прыжку. «Тише, на мир! Убери клинок! Он защищает Рику!» — быстро сказал Алир. Когда мой великан неуверенно положил свое оружие, неодобрительно поглядывая то на шуха, то на блондина, уголек успокоился и вернулся к потираниям об меня своим пушистым тельцем. Я много лет за ними наблюдал. У меня даже была подружка шух. Правда, не черная, но он ни за что не навредит и даже будет защищать Рику. Нужно просто позволять ему приходить в гости, сказал Алир и ушел в ванную комнату, убедившись, что все в порядке. Уголек сумбурно отправлял мне кучу образов своей заботы и каких-то вкусных, по его мнению, жуков, а потом, лизнув мне руку, запрыгнул на окно и скрылся в листве исполинского дерева. «Что это было?» — со смехом спросил Тайс, высматривая за окном моего поклонника. «Любовь с первого взгляда», — усмехнулся вернувшийся Алир, целуя меня. «Между прочим, большая редкость и честь, оказанная нашей Ваире младшим народом. Только не говорите, что опять появится оголтелая толпа ралийцев, чтобы разобрать меня на сувениры?» Высказала я свои опасения, но все равно была польщена и обрадована доверием Черныша. «Вероятно, так и будет, если об этом узнает общественность», сказал блондин, заставляя меня нахмуриться. «Все-таки наша Рика действительно приносит удачу», — сказал довольный Трей, целуя меня в щеку. «А давайте никому не скажем об угольке», — попросила я. «Конечно», — успокоил меня Алир, подкатывая круглый столик к креслам. Намир и Тайс ушли за завтраком, а Вейс, фонтанируя оптимизмом, коснулся губами моей щеки и поспешил последним в ванную комнату. Как выяснилось, радовался он именно тому, что сегодня его очередь ухаживать за мной, не покидая ни на минуту. Кресел вокруг стола было всего 6, но мне не предназначалось ни одно из них. По традиции я так и буду отсиживать колени своим мужьям, а запасное сиденье предназначено для Невиса, когда он пожелает составить нам компанию. За едой мы обсудили предстоящий визит в репродукционный центр и, позавтракав, сразу направились туда. Дорога до однотипного серого здания заняла всего минут 10 полета на аэрокаре. В вестибюле нас встретили и с энтузиазмом проводили по извилистым коридорам в уютную комнату, больше напоминающую типичную гостиную, нежели кабинет медика. Ничего сверхъестественного не происходило. Нас внимательно осмотрели, взяли анализы крови и слюны у каждого и провели тщательное сканирование тремя видами громоздких аппаратов, издающих различные тихие звуки. Вежливый высокий ролиц почтенного возраста задал мужьям кучу интимных вопросов относительно меня и моего самочувствия, избегая обращаться ко мне, но я, признаться честно, была рада избежать этого внимания. После того, как доктор закончил опрос, он выдал Алиру какие-то лекарства вместе с инструкциями, как мне их принимать. Из беседы Трея, блондина и врача я поняла, что результаты исследований будут готовы через пару дней, но предварительно сообщили, что все развивается гораздо лучше ожидаемого. По дороге домой мужья активно обсуждали какие-то дела, пользуясь терминами, которые чип-переводчик отказывался интерпретировать, поэтому я поняла только то, что основной части мужчин придется разъехаться, чтобы подготовить документы и разрешения для Миранды к тому моменту, когда она прилетит с Невисом. Мы с Вейсом сразу направились на кухню, где перекусили парой бутербродов и собрались идти на прогулку. Но к нам пожаловал неожиданный гость, точнее гости, отказать в визите которой не было никакой возможности. «Здравствуй, моя дорогая девочка!» – елейно пропела Леонора, шокируя меня своим обращением и участием, явно читавшимся в красивых карих глазах. За спиной свекрови величественным изваянием стоял один из ее мужей, поразительно похожий на Таленора. «Я пришла тебе помочь», — сказала Раалийка, царственно располагаясь в одном из кресел.